от одного гладиатора, моего соотечественника. Ты, Эвтибида, более могущественна на земле, чем Юпитер на небе. Одной ногой ты попираешь Олимп олигархов, а другой — грязное болото черни. Что ж, я делаю, что могу. Стараюсь добиться... Добиться чего? Власти! Добиться власти! — воскликнула Эвтибида, дрожащим от волнения голосом. Она вскочила. Лицо ее исказилось от гнева. Глаза сверкали зловещим блеском. Они были полны глубокой ненависти, отваги, решимости, которых никак нельзя было предположить в этой очаровательной хрупкой девушке. «Я хочу добиться власти, стать богатой, могущественной, всем на зависть». И шепотом со страстной силой она добавила, чтобы иметь возможность отомстить. Митробий, хотя и привык к самому разнообразному притворству на сцене, все же был поражен. Открыв рот, он смотрел на искаженное лицо Эвтибиды. Гречанка заметила это и, опомнившись, вдруг громко расхохоталась. «Не правда ли? Я недурно сыграла бы Медею. Может быть, не с таким успехом, как галерея Эмбулария, но все же. Ты от изумления обратился в столб, бедный Митробий. Хотя ты и старый и опытный актер, а навсегда останешься на ролях женщин и мальчиков». И Эвтибида снова захохотала, приведя Митробия в полное замешательство. «Чтобы добиться чего?» — спросила через минуту куртизанка. «Чего добиться, старый безмозглый чурбан?» Она щелкнула Митробия по носу и, не переставая смеяться, досказала: «Добиться того, чтобы стать богатой, как Никопола, любовница Суллы, как Флора, старая куртизанка, которая по уши влюблена в Гнея Помпея и даже серьезно заболела, когда он ее бросил? Со мной таких болезней никогда не случится, клянусь Венерой Пафосской. Стать богатой, очень богатой, понимаешь ты это, старый дуралей, для того, чтобы наслаждаться всеми радостями, всеми удовольствиями жизни, потому что, когда жизнь кончится, всему конец. Небытие, как учит божественный Эпикур. Ты понял, ради чего я пользуюсь всем своим искусством, всеми средствами обольщения, которыми меня наделила природа? Ради чего стараюсь одной ногой стоять на Олимпе, а другой в грязи и... Но грязь ведь может замарать. Всегда можно отмыть ее. Разве в Риме мало бань и душей? Разве в моем доме нет ванны? Но, великие боги, подумать только, кто смеет читать мне трактат о морали? Человек, который всю свою жизнь провел в болоте самой постыдной мерзости, в самой гадкой грязи. Но перестань, к чему рисовать такими живыми красками мой портрет? Ты рискуешь сделать его настолько похожим, что люди будут удирать, сломя голову, завидев такую грязную личность. Ведь я говорил, шутя. Моя мораль у меня в пятках. Ну, что мне она? Митробий приблизился к Эвтибиде и, целуя ее руку, проговорил: «Божественная, когда же я получу награду от тебя? Когда? Награду? За что давать тебе награду, старый сатир?» — сказала Эвтибида, отнимая руку и опять дав Митробию щелчок. «А ты узнал, что задумали гладиаторы?» «Ну, прекраснейшая Эвтибида!» — жалобно хныкал старик, следуя за гречанкой, которая ходила взад и вперед по зале. «Ну, мог ли я открыть то, чего не существует? Мог ли я, любовь моя? Мог ли я?» «Ну, хорошо», — сказала куртизанка и, повернувшись, бросила на него ласковый взгляд, сопровождаемый нежной улыбкой. «Если ты хочешь заслужить мою благодарность, хочешь, чтобы я доказала тебе мою признательность? Приказывай, приказывай, божественное, тогда продолжай следить за ними. Я не уверена в том, что гладиаторы окончательно бросили мысль о восстании. Буду следить в Кумах, съезжу в Капую. Если хочешь что-нибудь узнать, больше всего следи за Спартаком». И, произнеся это имя, Эвтибида покраснела. «Ух, Что касается Спартака, вот уже месяц, как я хожу за ним по пятам, не только ради тебя, но и ради самого себя, вернее, ради Суллы.